сутре чистоты, когда дойдешь до предела чувственности, прозреваешь свою истинную природу. Подобному взгляду на предназначение человека свойственна неистребимая ирония. Здесь чувственность, преображаясь в чувствительность, становится средством достижения святости. Что же китайские философы считали главным свойством человека? Для Моди человек отличается от животных своей способностью к труду. Мэн Цзи считал отличительным признаком человека его моральное сознание, которое человек волен развить в себе и стать мудрецом, или наоборот, подавить и опуститься до скотского состояния. Поскольку знание моральных принципов врождено человеку, последний должен именно отпускать на волю свой разум. Совершенствование человека есть только раскрытие его природных задатков. Другой древний конфуцианец Сюнь Цзи видел главный отличительный признак человеческого рода в способности людей жить сообща, то есть в их коллективизме, цюнь. Из традиционного представления о том, что человек является собой образ и подобие неба, некоторые философы, например, конфуцианец ханьской эпохи Дунь Джун Шу, выводили, что человек, будучи рожденным небом, призван пользоваться всеми вещами и повелевать всеми тварями. Страница 186. Подобная точка зрения, впрочем, имела и немало критиков, указывавших, что в таком случае правильнее было бы полагать, что человек создан для сосущих его кровь комаров. В конфуцианской же традиции преобладала моральная версия идеи единения человека и неба. Классическое высказывание на этот счет принадлежит ученому XI века Джан Цзаю, который уподоблял небо и землю отцу и матери. Независимо от этических или натуралистических версий, идея единства человека и неба, человеческий удел понимался как постижение внутренней самодостаточности в полноте своей природы. Стяжание полноты природы предполагало, с одной стороны, непрестанное моральное усилие преодоления себя, кэ, дзи, а с другой — столь же извечное возвращение к первоначальной срединности, гармонической центрированности своего бытия. Страница 187. Жизненный идеал в китайской традиции — это середина и постоянство, серединный путь, который равнозначен вечно преемственности просветленного духа. Таковы духовные основания культа учения и учености, столь характерного для китайской цивилизации. Однако муки учения, благодаря которым сердце открывалось абсолютной открытости бытия, позволяли китайскому учащемуся подвижнику столь же ежемгновенно испытывать моральное удовлетворение. Сочетание этих качеств и порождало китайскую мудрость в высшем ее проявлении, а именно знание равноценности всех моментов жизни и способности извлекать для себя одновременно радость и пользу из каждого дела, даже самого скромного. Целью жизни в китайском понимании является не отвлеченное знание, даже не творчество, но именно усвоение, вбирание в себя предельной полноты бытия. У даосов мудрый питается от небесной полноты природы. Конфуцианскому же мужу следовало заключить в свои объятия всю тьму вещей. Человеческий удел в китайской традиции есть именно путь, аскеза самовосполнения, самое естественное из всех доступных людям занятий. Таким образом, человек и мир в китайской мысли вовлечены в отношения взаимного соответствия. Последнее могло иметь космологическое измерение, когда, например, стихийные бедствия считались откликом неба на безнравственные поступки людей. Более глубокое истолкование эта идея получила в уподоблении сердца мудрого ясному зеркалу, в бездонной и пустой глубине которого выявляется и получает завершение все сущее. Назначение человека состоит в том, чтобы очистить или убрать шоу свое субъективное «я». Усилие же самоустранения высвобождает пространство свободной игры жизненных сил. Таков мир китайских классических романов, мир фантазий, оказывающихся на поверку назидательными аллегориями и в конечном счете сообщающих о жизни сокровенного «все человека». В китайской стратегии мудрость событийственности, аскезы и фантазии получила прикладное применение. Мудрый правитель или полководец добивается успеха, поскольку постигает действие семени, глубинного импульса, шэнь, цзы, жизни, а в результате театр войны получает статус как бы игрового поля, на котором искусный игрок исподволь создает выгодные для себя ситуации. Уподобление жизни театральной игре было известно в Китае не меньше, чем в Европе, но в отличие от европейцев, считавших людей живыми актерами, Китайцы разделяли их на кукол и кукловодов. В медицинском каноне Китая Хуанди Нэй Цзин, II век до нашей эры, излагается иерархия духовных состояний человека, где высшую ступень занимают настоящие люди, которые обнимали собой небо и землю, а низшее положение отводится достойным людям, которые